Глава 7. Берендеево болото. Узнав о гибели отряда монголов, Батухан разослал во все концы нукеров, сзывая войска, рыскавшие по Суздальской земле. Указано было место, где встретиться, около города Переяславля-Залесского. Отряды должны были стягиваться кольцом, как на облавной охоте, затягивая петлю и сгоняя встречных в середину круга. Новые вестники донесли Батухану, что неуловимые летучие урусуты перебили еще несколько татарских отрядов и опять исчезли в дремучих лесах. Тем временем Евпатий со своими сторонниками продвигался на север. От встречных, убегавших в леса селян, Евпатий узнал, что татары не идут дальше, а повернули обратно. Это известие встревожило Евпатия. Татары стали появляться со всех сторон. Нужно было проскользнуть между ними, пробиться дальше. А корм кончался, не было ни сена, ни хлеба. Лесными тропами Евпатий вышел на Берендеево болото, из которого берет начало речка Трубиш, впадающая в Плещеево озеро. По руслу реки Евпатий думал вырваться из кольца татарских отрядов и уйти к Угличу. На гладкой поверхности замерзшего болота неожиданно показались татарские всадники. С копьями наперевес, на маленьких крепких конях, они выезжали из густого леса и мчались к растянувшемуся по льду отряду Евпатия. Не доезжая нескольких шагов, татары пускали стрелы и быстро скакали прочь, точно завлекая за собой противника. Евпатий знал татарские уловки и вел свой отряд в сторону Плещеева озера. Однако на пути показалась новая густая толпа конных татар. Они медленно отступали в лес, уклоняясь от боя. Евпатий продолжал двигаться прежним путем, приближаясь к руслу речки Трубиш. Впереди подымалась возвышенность, поросшая сосновым лесом. На ее обнаженной вершине виднелись каменные развалины странных древних построек, засыпанных снегом. «Палаты царя Берендея», — заговорили сторонники. «Здесь жил царь Берендей до колен борода». Около развалин на холме появился еще новый татарский отряд. Впереди развивались длинные концы пятиугольного знамени. «Батыга там!» — крикнул Евпатий. «Вперед, соколики!» И вместе с конниками помчался в сторону холма. Пешие сторонники продолжали идти ровным шагом, готовые помочь черниговцам. Татары на холме зашевелились и стали спускаться на лед. У подножия конники сшиблись с татарами. Евпатий отбросил несколько встречных татар и помчался вверх к белому знамени с изображением кречета. Наперерез Евпатию скакал на большом рыжем коне огромный монгол с поднятым кривым мечом. Евпатий изловчился, повернул своего коня в сторону и, поравнявшись, понесся рядом с монголом. Тот замахнулся, но Евпатий рубанул по мечу монгола с такой силой, что кривой меч переломился. Вторым ударом Евпатий рассек монгола до пояса, и тот свалился с седла. Крики ужаса послышались среди татар. «Уй, Тогрул убит! Вайдо! Тогрул убит!» Евпатий снова бросился к холму. Подоспевшие конники скакали рядом с ним, сшибаясь с налетавшими врагами. Татары, бывшие на холме, умчались в рассыпную. Евпатий остановился на вершине и оглянулся. Татары появлялись со всех сторон. Все новые и новые отряды выезжали из леса и кольцом окружали холм, где на древних развалинах собрались бесстрашные ястребки и волчата. Бой длился долго. Бесчисленные татары густым строем наступали на русских воинов. Спешившиеся черниговские всадники стояли плотной стеной, не уступая стремительным нападениям. Плохо вооруженные сторонники в яростных схватках уложили немало татар, но ряды русских быстро редели. Там, где всего больше теснилось воинов, где чаще свистели стрелы, где громче звенели мечи, выделялись два высоких воина. Они не пригибались к земле, укрываясь от удара. Они не прятались от смертоносных стрел. Выпрямившись во весь рост, они отчаянно бились, не отступая. Рядом с ними сражались плотными рядами русские ратники. Меткие татарские стрелы отлетали от крепких кольчуг, кривые сабли их не задевали. Несокрушимой стеной стояли они и отбивали буйные налеты татар. Изредка сквозь страшные звуки сечи Дикий визг татар, крики русских, ржание коней, лязг железа, вопли раненых. Слышался густой раскатистый возглас. «Держись, друже Евпатий! Рази их окаянных!» В ответ раздавался звучный голос, которым, бывало, навечи любовались рязанцы. «Не бойся, отче Ратибор, держусь!» Прямой блестящий меч свистел в руках Евпатия. Рядом Ратибор сокрушал наседавших татар своей страшной палицей. Лучших всадников посылали сюда ханы. Но кони испуганно поднимались на дыбы и уносились в сторону. Другие падали вместе с седоками, сраженные ударами витязей. Кто успевал увернуться от меча Евпатия, того настигала палица Ратибора. Громадный, с блестящим шлемом на длинных седых кудрях, с горящим, смуглым лицом и сверкающими темными глазами, с тяжелой палицей в руках, Ратибор приводил в ужас нападающих. Евпатий был также грозен в своей решительности и мужестве. И в страхе отступили татары. В стороне, верхом на вороном жеребце, окруженный главными темниками, Бату-хан наблюдал за битвой. Движением руки он подозвал Субудай-богатура. «Повелеваем, привести мне обоих урусутов живыми». Субудай послал отборную сотню, за ней вторую. Воины не вернулись, а урусуты продолжали биться. Взбесившийся конь примчался. На нем едва держался в седле раненый. Он тяжело упал к ногам Бату-хана. «Джихангир, их взять нельзя. Это сам урусутский бог Сульде». Последние слова раненый прошептал чуть слышно. Он вздрогнул, вытянулся и затих. Нукера оттащили его в сторону. Бату-хан отвернулся. Лицо его исказилось гневом. «Почему спят мои шаманы?» — прошипел он. Прибежавшие шаманы выли, били в бубны, плясали. Они просили всесильного монгольского бога Сульде сразить урусутского бога. На разные голоса призывали они своих заоблачных богов, молили их о помощи, обещали им 9 лучших вороных коней и 99 пленных юношей. Но бог Сульде был сердит. Он не захотел помочь и спуститься в глубокие снега, в бездонные болота. Да и шаманам не нравилась злая земля урусутов, где выли свирепые метели и трещали жестокие морозы. Им хотелось скорее обратно в привольные монгольские степи, где остались их милостивые боги. А воины все падали вокруг страшных урусутских витязей. Уже давно длилась битва. Но Ратибор и Евпатий не чуяли усталости. С прежней сокрушающей силой взлетала страшная палица. С прежней верностью косил острый меч. Так же громко звучал призыв Ратибора, по-прежнему уверенно отвечал Евпатий. Русские воины, забывая усталость, сомкнув ряды, продолжали сражаться. Они наступали на татар, подбадривая друг друга громкими криками. «Вперед, черниговцы! Держись, Рязань! За волю русскую!» Бату-хан напряженно, не отрываясь, следил за битвой. Он завыл, увидев, как третья сотня полегла от ударов грозных урусутов. «Я теряю лучших моих воинов!» Теснившиеся около Джихангира темники попятились. «Войдут!» — кричали они. «Что с ними делать? Это не люди, а крепкие камни!» Бату-хан ударил себя по щекам и завизжал. «Субудай! Субудай!» и бросил подскакавшему старому полководцу какое-то распоряжение. Забегали нукеры. Послышался тяжелый топот коней, странный скрип и шум. Прозвучали новые татарские выкрики, треск и грохот. Резкие удары в медные щиты отозвали с холма татарских воинов, схватившихся с урусутами. Евпатий, видя отступление татар, высоко поднял меч. «Вперед! За...» Но страшный удар в грудь прервал его могучий голос. Он упал, обливаясь кровью. С ужасной силой, сбивая все встречное, летели в теснившихся на холме русских воинов огромные камни. Это татары подтащили на полозьях китайские камнеметные машины. Взвыл Ратибор волчьим голосом, отшвырнул палицу, бросился к любимому другу, в отчаянии теребил его. «Жив ли ты, Евпатий? Откликнись, друже!» Осторожно припал к нему ухом. Кончено. Больше не придется им вместе биться за родную Русь. Он поднял голову, оглянулся. Со всех сторон с диким грохотом падали страшные камни, сокрушая русских храбрецов. Ратибор поклонился мертвому другу, поднялся во весь свой громадный рост и пошел безоружный, большой и грозный, с бурно дышащей грудью и горящими глазами навстречу неминуемой смерти.